Глава третья. Вермут. Когда заходил разговор о том, что Припять — мертвый город, Вермут усмехался. Как никто другой, он знал, что в главном населенном пункте зоны жизнь кипит, как и положено столице. Только где-то она демонстрируется, а где-то нет, продвигается тайком. Ему город не казался таинственной серой глыбой уже давно. Конечно, ощущения, которые наемник испытывал сейчас, не сравнить с теми, которые он испытал, прибывший в Припять в первый раз. Теперь мужчина знал каждую улочку, каждую аллею. Знал, где можно остановиться на привал, а где лучше быстрее пройти. Ни на секунду не сомневаясь, Вермут провел группу мимо речного порта, медсанчасти и общежитий рядом. Сам он до недавнего момента не знал, где находится X8 и как в нее пробраться. Бестолковая, по мнению мужчины, информация, ведь никто не захочет ее приобрести. Все и так есть в свободном доступе. Сколько раз он бывал в юбилейном, но сроду не думал, что под ним еще что-то есть, кроме фундамента. Увидев открытую темную шахту лифта, разводящий даже немного расстроился. Говорилось, что спуститься вниз можно на действующем лифте, а именно эта диковина его и заинтересовала. Сейчас она отсутствовала, не предоставив наемнику возможности поразиться хоть чему-то. Из группы в 6 человек вниз отправилась только половина, хотя Вермут немного сомневался. Неизвестные территории, может, и не помешало бы взять людей побольше. Да хотя бы того же физика. Но парнишку, как своего заместителя, он оставил присматривать в мертвом городе. Если бы не оставил, в подземелье спускалось бы 4. Темная шахта, освещаемая редкими промышленными лампами, со скрипучей лестницей и не менее хлипкими площадками на уровнях, совсем не внушала доверия. Приходилось то и дело смотреть вниз, чтобы удостовериться в безопасности следующего шага. Слабое освещение уходило вниз и прерывалось там, словно проглоченное бездной, дальнейший путь в которой казался далеким и бесконечным. Тем не менее, это далеко оказалось гораздо ближе, чем ощущалось. Вскоре ноги уперлись в твердыню, но не пол, а крышу лифтовой кабины. Вермут, лезший во главе группы, обнаружил ее первым. Покинув лестницу, он обошел небольшое доступное пространство, разглядывая целые тросы, тянущиеся вверх от кабины. Те хоть и были ржавыми, но словно отшлифованными и едва теплыми на ощупь. Как и направляющие рельсы. Через балаклаву он только сейчас осознанно обратил внимание на то, что в шахте пахнет свежей ржавчиной. Словно бы кто-то совсем недавно разворошил ржавое гнездо. Кроме этого, каких-либо признаков постороннего пребывания здесь наемник больше не нашел, да и сверху им встретилось только 3 снорка, одиноко прогуливающихся по КБО. Никаких людей, однако мужчина насторожился. Чтобы открыть люк в крыше кабины, пришлось повозиться, но со временем проржавевшие петли поддались. На выходе уже непосредственно из лифта наемников встретила открытая бункерная дверь лаборатории. Вермут и подумал бы, что она осталась открытой с первого проникновения сюда сталкеров, если бы не заметил ранее пару признаков постороннего присутствия. Но отступать назад даже не думал. Мужчина распределил направление по своим подчиненным, и когда те скрылись в дверных проемах коридоров, сам приступил к обследованию этажа. Небольшой холл, состоящий из пары комнат и дополнительной лифтовой площадки, ничего интересного наемнику не преподнес. Графики, черновые бумаги, стандартная для этих мест разруха и мусор. Разводящий не удивлялся тому, что кто-то уже пролазил и перерыл то, в чем теперь копался он сам. Скорее злился, потому как возрастала возможность утери этого ценного чего-то. Чего Вермут только не слышал про эти зонные лаборатории. От одних сплетен хотелось смеяться, от других противно посасывало под ложечкой. Будучи внешне спокойным, как камень, внутри он надеялся не наткнуться, скажем, на каких-нибудь заплутавших подземных мутантов, типа контролера, или встретиться с неупокоенными душами местных ученых. Во вторую возможность наемник верил меньше всего, но, осознавая, что услышанные ранее сплетни по большей части все же просто бестолковая болтовня, оставшись в одиночестве, Вермут начал ощущать легкий дискомфорт. Карабкаясь по шахте внутреннего лифта вверх на следующий уровень, разводящий услышал едва уловимое движение из коридора над головой. Остановившись на уровне помещения, мужчина только собирался выглянуть наружу из шахты, как мимо него, тихо стрекоча, проплыло облако. Оно было совершенно прозрачным, но видимым за счет оптического искажения пространства, которое создавало словно листовое стекло. Вермут знал, что вероятность встретить полтергейста в лаборатории довольно высока, поэтому и не удивился его появлению. Непонятным было только игнорирование его персоны мутантом, расстояние между которым в момент его проплытия было достаточно небольшим. «Слишком занят», — усмехнулся мужчина и вылез из шахты. Этот уровень от предыдущего практически ничем не отличался. Чуть меньше разветвлений и отсутствие проходной. Так как на обыск он и тратить время не пришлось, наемник направился напрямую к ближайшему коридору. Узкий и темный, он вывел бесшумно идущего Вермута в некий зал, совершенно темный, глухой, освещающийся только небольшой лампой, свет которой охватывал только малую центральную часть комнаты. Из-за этой полутьмы мужчина не сразу увидел, что в противоположном от него углу копошилась темная, на первый взгляд, человеческая фигура. Незнакомец, согнувшись, возился в письменном столе, едва слышно перебирая бумагу и двигая ящики, стоя при этом к наемнику спиной. Вермут максимально тихо взвел автомат и двинулся в комнату, шаг за шагом приближаясь к фигуре в углу. Разум говорил, что это не может оказаться мутант, и вытеснял из головы все увиденные в фильмах сцены, где после такого быстрого сближения с неизвестным тот оказывался каким-нибудь вурдалаком. Сблизиться, захватить и допросить, кто, зачем и под чьим контролем лазает в треклятом подземелье, явно не в поисках пищи, перебирая остатки документов. Мужчине оставалось несколько шагов, когда фигура резко замерла и выпрямилась. Замер и Вермут. Неужели человек таки его услышал? Он ведь старался быть тихим настолько, чтобы шелест бумаг не сдал приближения. Но, оказавшись обнаруженным, разводящий не стал что-либо говорить или бросаться на возможного противника. Надеялся, что тот снова вернется к своему заданию. Но человек оказался достаточно умным, чтобы не делать этого. В тени было видно, как фигура обернулась. К слову, в руках той тоже было оружие. И смотрело оно глаза в глаза его автомату. Продолжать игру в гляделки слишком долго Вермут не стал. Его автомат прозвучал короткой очередью, выплевывая свинец в направлении ног противника. Убивать не было целью. Но наемник успел пожалеть, что действовал слишком медленно, поняв, что обнаружен. Мало того, что фигура ловко увернулась в сторону от пуль, так успела приблизиться и ударить прикладом своего автомата по его рукам. Удар был довольно сильным и внезапным, и Вермут упустил автомат из ладоней. Обдумывая, почему противник не стал стрелять в ответ, он тем не менее предотвратил новый удар приклада, предназначавшийся его лицу. При близком контакте мужчина подметил, что била фигура снизу вверх, будучи гораздо ниже разводящего. Голова мелькала где-то на уровне груди. Быстро смекнув, что имеет некоторое преимущество перед противником, Вермут ударил в тень головы, и фигура отшатнулась назад, ближе к пятну света, едва не упав. Еще и слабый. Наемник с каждой секундой находил все больше преимуществ у себя, налетая на приходящего в себя после удара противника, как гигантский коршун. Готовый к любому повороту событий, разводящий ожидал любой подлости, кроме этой. Когда он был уже крайне близок к противнику, то почувствовал, как что-то твердое с силой пришвартовалось в пространство между его ног. Наемник мысленно заскулил, сообразив, что приклад враждебного автомата ударил его в пах. Всего на секунду вылетел из боя, согнувшись, тут же ощутил на своем лице, как пальцы противника впились в его скулы. Перед тем, как тело разводящего налилось свинцом, он успел усмотреть в тусклом свете поблескивающую зелень глаз фигуры. Было ли это виной противника или виной возможного контролера, сторожащего за дверью? Вермут уже не соображал. Он хотел просто остановиться, жаждал. Наемнику словно что-то нашептывало, что просто необходимо замереть, не дышать. Пол комнаты тянул его к себе с невероятной силой, и в голове не было ничего, кроме желания с ним столкнуться. Ни тихой боли в руках, ни в паху, только безмятежный свист в ушах. Свист внезапно разбавился нарастающим треском. По комнате пополз свет, и противник отвернулся в сторону, отвлекаясь на источник. Все происходило, словно в замедленной съемке. И Вермут заметил, как в оттени губы фигуры шевельнулись, видимо, в попытке что-то сказать, а в следующую секунду уже слышимый треск начал стремительно нарастать. Вместе с апогеем грохота на наемника обрушился удар. Ощущение ватности в теле пропало, словно его и не было, но засаднила грудь, куда пришелся удар. Он видел, как мимо него пронеслась стена, и почувствовал, как сам приложился спиной о ту, что была позади. Воздух стал слишком теплым. Вермут усмотрел в нем мелькающие электрические витки, типа молний в миниатюре. Они охватывали комнату, зажигая все имеющиеся лампы, и тянулись уже к выходу за улетающим полтергейстом. Сейчас он сообразил, почему противник не стал стрелять. Он знал, что на громкий звук прилетит мутант, и оказался в итоге прав. Полностью сфокусировав зрение, в освещенной комнате у противоположной стены наемник увидел своего противника. Взгляд сразу упал на лицо с кровоточащей разбитой верхней губой. Затем на отливающие в ярком свете рыжей краснотой волосы, следом на форму. «Наемник», — заключил Вермут, узнав знакомые цвета и усмотрев-таки на предплечье своего бывшего противника родную нашивку. Стало понятно, откуда подобные умения в бою. Сидящую у стены девушку, что оглушенно смотрела куда-то в пространство, он не знал. А это значит, что в подземельях блуждает одна из других бригад. Скорее всего, именно они и на лифте вперед него прокатились, и дверь открыли, и, возможно, убили подвернувшихся под руку мутантов. Нападать на своих мавитон. Но откуда же он знал в темноте, что роется в бумагах тоже наемник? В любом случае, теперь установить контакт будет проще. Вермут пошевелился, отлипая от стены с намерениями завести разговор. Пошевелилась и девушка, но когда он замер, та, подобрав с пола автомат, крадучись по стенке, последовала к выходу. Больше ствол на мужчину направлен не был, в отличие от ее глаз. Наемница следила за разводящим не меньше, чем он за ней самой, ровно до тех пор, пока та не скрылась за дверным проемом. Театральная немая сцена. Поднявшись на ноги и собрав свои вещи, разводящий бросился следом за ушедшей наемницей, которая, если судить по звукам из коридора, перешла на бег. Следовало догнать ее как можно быстрее. Ведь если она тут не одна, то проблем, скорее всего, не миновать. Будет лучше, если произошедшая ситуация будет описана с точки зрения обоих участников. Гелла. В ушах все еще тихо звенели колокольчики. Сначала заведенные ударом напавшего найма, а после продолженные ударом о стену. Как же глупо лезть в неясные дебри и не знать об обитающих тут существах. Глупо и опрометчиво. Гелла злилась, и вполне обоснованно. Напали, да еще и мутанта приманили. А все ради чего? Ради тех бестолковых черновиков на бумагах. Пробегая по решетчатому полу, девушка краем мозга думала, а как бы сама поступила в такой ситуации, наткнись на непонятного человека в месте, где быть его не должно. Да так же, наверное. Преодолев коридор с холодцом, растянувшимся практически на всю левую сторону, та замерла и прислушалась. Где-то вдали стрекотало электричество. Эхом отдавались едва разборчивые человеческие голоса, а на другом конце коридора набирали громкость торопливые шаги. Гелле хватило выглянуть на секунду, чтобы увидеть направляющуюся следом за ней по коридору фигуру противника. От одного его вида в голове заныло с новой силой. Интересно, а мог бы он проломить кому-нибудь череп, пользуясь только своим кулаком? На самом деле ответа девушка знать не хотела, равно как и проверять действия на себе. Было понятно, что ее заметили в короткой передышке, так как шаги стали более быстрыми, и это заставило наемницу снова бежать, только уже быстрее. Не стреляют в спину, значит, цель погони не убийство. Хотя, может, преследователь просто боится снова привлечь к своей персоне внимание полтергейста. Невероятное и непонятное существо, которое им встретилось практически сразу, как только отряд бригады вошел в лабораторию. Если бы не ферганец, который знал о правилах поведения с этим зверем, им давно бы пришел конец, вероятнее всего. Полнейшая тишина, то единственное, что они могли издавать, чтобы остаться незамеченными и уберечься от последствий встречи с мутантом. Но что могло быть, если бы полтергейст не прилетел на звук автоматной очереди того наемника? «Ну, схватило», — все размышляла на бегу Гелла, перепрыгивая при спуске вниз по две ступеньки за раз. Долго бы он не двигался. В работе использовать подобные фокусы разводящий не запрещал, а даже наоборот поощрял, считая, что полученное нужно развивать. Но использование фокусов на других наемниках он тоже считал запретным, объясняя тем, что могут сломаться и без того хрупкие отношения между ней и остальным коллективом. А что теперь? Шаги позади не утихали ни на секунду, и погоня стала превращаться в сцену из какого-нибудь кошмарного сна, где сколько бы ты ни старался, убежать не выходит. Но вот показался нужный проход, выводящий в помещение проходной, и девушка выскочила в него, словно бы ее запустили прямиком из огромной рогатки. В комнате, помимо ферганца и наймов из их бригады, оказалось еще трое незнакомых, которые закрывали входную дверь. Не нужно быть гением, чтобы понять, что эти новые лица – товарищи ее преследователя. «Полтергейст?» – спросил разводящий, осматривая подбежавшую и скрывшуюся за его спиной Геллу. Так и внула, подтверждая, и ферганец отправил двоих наемников на охоту. Мужчина нахмурился и осторожно пальцами коснулся ссадины на губе. А ведь и правда, удар наемника обошелся не только головной болью, но губа дала о себе знать только после уделенного ей внимания. Девушка глухо зашипела. «Тоже его работа?» «Почти». Наемница хотела уже объяснить, как в помещение следом ввалился и ее преследователь. Он замер в проходе, беглым взглядом осматривая всех присутствующих. Похоже, что наемник тоже не ожидал здесь встретить кого-либо. «Ну и кто это под балаклавой?» Разводящий держался спокойно, и ничто в его голосе не выдавало каких-либо эмоций. «Твои парни отказались называть бригаду, а я не хочу сидеть здесь с каким-то ноунеймом». «Сидеть здесь? Но зачем?» Гелле не нравилась эта фраза почти так же сильно, как непонимание причин подобного решения. Группировка хоть и одна, но какое-то напряжение поднялось. Молчали и мужчины из чужой бригады, и из своей, замерев за делами. Ее преследователь стянул с головы балаклаву, должно быть, в знак добрых намерений, и убрал ее в карман. На иностранца мужчина похож не был, а значит, каких-либо языковых проблем возникнуть не должно. Шатен смотрел на ферганца усталыми голубыми глазами, и можно было подумать, что для крепыша вроде него произошедшая перепалка и с ней, и с мутантом не прошли бесследно. Девушке показалось, что она слышала, с каким облегчением выдохнули оба. «Вермут, приветствую!» Разводящий двинулся навстречу неудавшемуся преследователю, оставив ее без защиты. Наемнице же стало немного стыдно, что она, словно маленькая девчонка, схоронилась за спиной мужчины, мол, обижают меня, несчастную, непозволительное поведение. «Привет, что тут такое?» — произнес Вермут, пожимая ладонь ферганца своей. «Надо же, говорящий!» — фыркнула мысленно Гелла. «А говорить, похоже, по статусу только с разводящими положено». «Наверху выброс вот-вот начнется, решили переждать. Если уж против нашей компании, то не обессудь». Ферганец разом ответил и на вопрос второго разводящего, и на ее тоже, хотя и был в итоге прерван, не договорив. «Не против», — ответил Вермут, и помещение снова ожило. Разводящие завели какую-то беседу, бойцы устроились за своими делами, а наемница, поняв, что больше ее персона никому тут не понадобится, решила заняться своей ссадиной. На ощупь губа начала раздуваться, болезненно отзываясь при каждом прикосновении. И как только челюсть уцелела. Приходилось получать и раньше, но там было все как-то более предусмотрительно, в основном на тренировках. Девушка твердо решила, что по возвращению на базу обязательно подтянет рукопашный бой. Уж в этом-то ферганец не откажет, он любитель поучить. Оказавшись в небольшой гардеробной, Гелла зажгла фонарик и расположилась возле старого советского трильяжа с единственным более-менее уцелевшим зеркалом на нем. Протерев то от пыли и, насколько возможно, от грязи, девушка устремила взгляд на свое отражение. Картина вырисовывалась весьма забавная. Несмертельная, особенно на фоне магнитящих после контакта с электричеством волос. Те хоть и были забраны в хвост на затылке, выбившиеся волоски местами парили в воздухе. Вода смыла засыхающую кровь, перекись заставила наемницу снова зашипеть, пощипывая ранку. Если присмотреться, то последствия оказались весьма минимальными, что не могло не радовать. Все же интересно, какими бы они были, не прилети тот полтергейст. Где-то послышались выстрелы и вскоре утихли. Похоже, что с мутантом покончено, их компания ожидающих пополнится еще двумя людьми. Осматривая ранку, Гелла обратила внимание на появившуюся в отражении двери человеческую фигуру. Уж ее-то теперь она ни с какой другой не спутает. Вермут. Как давно наемник появился, девушка не знала. Но стоящий в дверях, вальяжно убравший руки в карманы мужчина, ее напрягал. «Ты, наверное, извини. Надеюсь, без зубов тебя не оставил», — изрек тот, пятерней зарывшись в свои волосы. «По тени видно». Услышать каких-то извинений Гелла не ожидала. А за что извиняться? Неустановленное лицо, скорее всего, враждебное. Атака — здоровая реакция на подобную ситуацию. Тем не менее, звучало это не только неожиданно, но и искренне, по крайней мере, на первый взгляд. К Какие именно мотивы двигали разводящим из мертвого города, девушка не знала и знать не могла. Не хочу скандала между бригадами. Все в порядке, вы же не знали. Возможно, следовало обернуться хотя бы из вежливости, но... Если она его в отражении видит, то и он ее, соответственно, тоже. К чему лишнее телодвижение? «Ты не знал», — поправил Вермут. «Ты». Стало понятно, что мужчина пытается расположить ее к беседе. Но зачем? Для извинений? Наемница обернулась-таки, повторяя его поправку, и выдавила вежливую улыбку. Чтобы стало ясно, извинения приняты, можно не продолжать. Но разводящий после этого, однако, не ушел. Они простояли молча еще несколько минут. Гелла, разглядывая свое лицо в зеркале, Вермут, наблюдая за ней, словно изучая, чем заставлял девушку испытывать смущение, нашел обезьяну. «Могу я поинтересоваться?» Приторная вежливость таки прорвалась, показываясь во всей красе. И у наемницы неприятно сжалось в груди. Не о произошедшем ли он хочет спросить? Скорее всего. Именно перед непростыми темами всегда следует долгая прелюдия. По обычаю, лицемерная, как сейчас, например. «Нет», — однозначно ответила Гелла, но понятия о личном, похоже, у наемника не существовало, да и тот парировал ее ответ одним твердым «да». «Зачем тогда вообще спрашивать разрешения?» «Что это было там, в комнате, когда ты мне по яйцам сыграла? Когда схватила за лицо?» Выражений наемник подбирать явно не собирался, рубил правду матку, как она есть, убрав всю свою напускную вежливость и галантность в долгий ящик. «Я начал отключаться. Это какой-то гипноз или типа того?» «Я не знаю, ты сам стал вырубаться», — соврала девушка. Сдаваться так просто и признаваться та не собиралась, даже если сейчас этот мужчина приставит ей нож к горлу. О ее способностях знали только она и ферганец, и увеличивать число посвященных наемница не планировала, даже будучи прижатой к стенке. Может, где-то по соседству контролер ходил или полтергейст так подействовал. Вермут усмехнулся. «Да-да, только это ты была. Глазища мне теперь долго будут в кошмарах являться». «На свои посмотри», — буркнула Гелла, уже собрав в рюкзак медицинские принадлежности. «Как быстро от вежливости можно перейти до оскорблений, причем явных? Может, с ней и было что-то не так, но оно не визуально, ментально. Причем тут глаза?» Может, он сформулировал фразу не так? «Зачем оскорблять человека, с которым ты знаком от силы полчаса?» Но поворачивать назад было поздно, да и как причина уйти от беседы, глупая обида вполне подходит. Широкими шагами девушка направилась к выходу, и плевать ей было настоящего в дверях наемника. «Надо будет, еще раз позвонит в колокольчики, чтобы проход открылся». Уже практически у выхода Вермут загородил Гелле проход. Его выпрямленная рука столкнулась ладонью с дверным косяком на уровне носа девушки. Наемница остановилась, краем глаза видя, что мужчина смотрит на нее, но сама при этом лица не повернула. Чего он ожидает? Продолжение разговора? Нет уж, уйти от темы лучшего варианта не будет. Извольте. Пригнувшись, Гелла прошла под рукой наемника, стараясь держать при этом гордый, обиженный вид. И останавливать ее разводящий не стал. Пусть считает кем угодно, дурой, истеричкой, все равно. Скоро выброс кончится, они разойдутся и больше никогда не встретятся. То, что внутри, так и останется при ней. Бонсай. На болото группа выдвинулась не целиком. Бонсай решил, чтобы не привлекать лишнего внимания к своей деятельности, продолжать отправлять бойцов на заказы. Сейчас отсутствовал только один, в то время как остальные ютились в кустах на подходе к какому-то полузатопленному хуторку. Людьми тот наполнен до отказа не был. Несколько часовых, трое у костра, кто-то в уличном баре, не спеша трапезничает или просто напивается. Это место наемник не знал лично и до последнего не верил Воробью, что сей хутор – лагерь ренегатов. Слишком их мало для полноценной базы. Пленник провел их через все болота, попутно рассказывая, что раньше этот хутор принадлежал другой группировке, контролирующей локацию. Но они исчезли, а теперь их базу заняли местные бандиты, захватив частично и территорию самих болот. Парнишка много знал, если послушать, и бонсаю это нравилось. Положительного отклика от бригады он ожидаемо не услышал, когда озвучил решение по поводу пойманного одиночки, но менять его не стал. Все-таки он тут разводящий, а они просто бойцы, и их удел подчиняться. В свои истинные планы никого из бригады разводящий не посвятил. Зачем им об этом знать раньше времени? Вот наберется группа побольше, тогда, глядишь, и они его позицию примут, вдохновленные успехами. На базу бонсай проник один. Что ему, наемнику, какие-то недобандосы? Он знатно экипирован, обучен для разных ситуаций, а еще зол. И эта злость придавала ему кучу лишних сил, позволяя ощущать себя едва ли не бессмертным. Они могли спокойно пройти на базу через центральный вход, но тогда было мало шансов, что он сможет остаться один на один с паханом. Проникнув к нему незаметно, бонсай планировал быстро совершить задуманное и двигаться дальше. В своих мыслях он уже видел тот день, когда вместе со своей гигантской бригадой нагрянет в мертвый город. Видел удивленные лица его коллег, в частности, лицо Вермута. Представлял, как тот, увидев перевес сил, попросит обойтись без боя, извиниться за свое поведение, но кордонский разводящий все равно убьет его, чтобы другим было неповадно. Своих нельзя убивать, это, конечно, прописано в кодексе, и с большой вероятностью на бонсая откроется самая настоящая охота. Но он сделает все аккуратно, не оставит следов. Только он сам и Вермут будут знать, что убил последнего именно кордонский разводящий. С каждым шагом к большому дому хутора мужчина чувствовал, как становится ближе к этому дню, и улыбался. «Энтузиазм есть у многих, а я его еще и реализую», — думал тот, забираясь в свободное от стекол окно первого этажа. Общая тишина прерывалась только редкими массовыми постукиваниями, будто что-то роняют на деревянную дощечку. Возможно, местный пахан играет в нарды или типа того, но какая ему разница? Игра остановится, какой бы именно ни была. Бонсай вышел в соседнюю комнату, освещенную каминным огнем, и от его тепла мужчину пробрали мурашки. Пахан сидел за столом, то и дело бросая на него пару игральных костей, словно старался выбросить какую-то конкретную комбинацию. Рядом на столе стояла початая бутылка водки, и тот, кто ее пил, периодически издавал ленивые нечленораздельные звуки. «Да он в говнище», — заключил разводящий. «Тем лучше». Непьющих в зоне максимально мало, если они вообще есть. Ведь и сам бонсай не чурался иной раз прильнуть к стакану горячительного, но не делал желание выпить в итоге самоцелью. Вот таких убухивающихся в хлам мужчина презирал, посему совершенно без зазрения совести перерезал местному пахану глотку. Кровь брызнула на брошенные на стол кости, когда разводящий подкрался к мужчине из-за спины, задрал голову и скользнул лезвием по коже через дебри небритости. Полдела он закончил, не веря, что положил таки начало своему великому шествию. Призвав по связи своих товарищей, чтобы те проходили на базу, бонсай принялся открамсывать голову убитого. Можно было обойтись и без этих зверств, но подчинение из страха гораздо крепче подчинения из уважения. Перепачканный как работник мясной лавки наемник выбросил тело в окно в соседней комнате и намотал на кулак спутанные волосы пахана, забирая с собой голову. Длинные и темные показывали в нем наличие каких-то восточных кровей, но это было неважным. Выглянув на улицу и убедившись, что его наемники прибыли, мужчина покинул дом. По лестнице на улице он направился наверх на крышу, где сейчас обитал один из часовых, и откуда наемник хотел вещать. Бонсай хотел, чтобы его слова были услышаны каждым, услышаны и поняты. Часовой его появлению, конечно, удивился, но возмущаться не стал, завидев нашивку. Каждый из ренегатов знал, что появление наемника означает появление работы, а работа не может быть чем-то плохим. Ниже нашивки взгляд часовой не опустил, а зря. Увидел бы тот еще артефакт. Да и вид крови его, кажется, не волновал. «Прошу внимания, уважаемые!» — громко призвал поселение базы бонсай. С высоты его речь разносилась по всему лагерю, отзываясь эхом в ближайших посадках. «Ваш пахан убит! С сегодняшнего дня вы подчиняетесь мне!» Внизу прокатился возмущенный ропот, кто-то убежал в дом, но в целом атмосфера была не огнеопасная. Пока что. «Э, петушара! Ты куда шахида дел?» — завопил выбежавший из дома ренегат, смотря снизу вверх на начинающего оратора. Наемник усмехнулся и скинул вниз к бандиту отрезанную голову. «На, можешь повесить себе над шконкой и дрочить на нее время от времени». Наступившая тишина продлилась недолго. Осмотревший упавшую к ногам голову схватился за обрез с криком «Сучара!», но сделать выстрел не успел. Один из наемников оказался быстрее. Часовой, что был рядом с разводящим, полетел вниз сразу же, как только собрался в него выстрелить. На несколько минут наступил хаос. Стрельба, крики, но вскоре все утихло. Как оказалось, протестующих было не так много, и все они теперь мертвы. Оставшиеся бандиты либо сдались, отбросив оружие, либо даже не начинали дергаться, осознавая, что под его бонсая командованием группировка сможет достигнуть большего, нежели чем сидение на старой базе чистого неба. Разводящий спустился вниз, трупы убрали со двора, выкинув за территорию, и началась долгая беседа. Наемник выяснил, где остальные из группировки, и облегченно выдохнул, узнав, что те на точках и в любой момент могут вернуться. Значит, численность все же будет немалой. Воробей что-то оживленно обсуждал с местным барменом, не слушая его речей, которыми бонсай старался вдохновить своих новых подчиненных. «Сейчас только болото ваши!» А вместе мы сможем отжать и кордон, и свалку, и мертвый город. Кто-то сможет поквитаться с теми, кто вас вышвырнул из группировок. У вас не было достойного командования, только пьяница-душман. Но ничего, теперь все будет иначе». Воодушевленный Найм хотел было отправить вермуту пару нелицеприятных сообщений с посылом по известному маршруту и обещанием прийти за его головой. Но в этой части болот их сеть так далеко не функционировала. Может, оно и к лучшему. Он наберет больше сил, а потом нагрянет без предупреждения и пафосных обещаний. Опьяненный первой удачей, бонсай без стеснения выдавал план за планом, цель за целью, выболтав также и про свои личные счеты. «Я такой же, как и вы». Поэтому вместе мы сможем отдать этим мразям то, чего они заслуживают. Одобрительное улюлюканье его новой бригады было медом для ушей, а их численность – усладой для глаз. Когда люди вернулись к своим делам, к разводящему подошел воробей. Бонсай был благодарен парнишке, ведь без его поддержки он никогда не решился бы на такой радикальный шаг. Единственный, кто его понял, а остальные? Плевать, что они думают. Им придется либо подчиниться, либо отправиться за забор в болото к другим бунтарям. Один из твоих парней только что вышел с тыльной стороны хутора. Мне показалось, что он пытался что-то отправить с ПДА. Альбинос украдкой проговорил, чтобы расслышать мог только наемник. Бонсай расслышал и не стал медлить, направившись следом за ушедшим. Наемник успел отойти от базы, но не слишком далеко. Завидев разводящего, он постарался скрыться в камыше, наверняка доставая оружие, но бонсай нашел его быстрее. Смертью больше, смертью меньше. Сегодня день на них оказался богат, так что потеря профессионального бойца на данный момент разводящему не казалась проблемой. Тело он так и оставил лежать в воде среди камышей, забрав с него снаряжение и ПДА. Вещи мужчина отдал воробью. Будет обидно, если этот парнишка пострадает в какой-нибудь перепалке. А костюм почившего будет всяко эффективнее, чем какая-то обычная куртка. Оставшись один, вечером, когда жизнь на хуторе стала затихать, бонсай таки решился посмотреть, что его подчиненный, Рич, хотел отправить. Мужчина в глубине души боялся, что убил бойца ни за что, и тот не задумывал ничего, что могло бы навредить его делу. Он вертел гаджет в руках, то и дело включая и выключая. А если все же хотел и отправил? Значит, о его делах уже знают в мертвом городе, и на болото летит какой-нибудь истребительный отряд соколов. Но ничего. Теперь разводящий в состоянии защититься от нападения. Бонсаю долго не надоедало гадать, перебирая варианты в голове один за другим, но действительность так и просилась на волю. Включив ПДА, наемник обнаружил одно сообщение со статусом «не отправлено», превышен радиус действия. Значит, что как только гаджет окажется ближе и подключится к сети, письмо улетит к адресату. Как адресат был указан разводящий из мертвого города, и чувство вины наемника отпустило в ту же секунду. Предатель, ему-то он чем не угодил. Или Рич просто желал выслужиться, теперь уже не важно. Бонсай свихнулся. На болотах набирает отряд для захвата мертвого города. Гласил текст неотправленного сообщения. Короткого, но максимально опасного для него. Наемник стер его, теперь письмо не будет увидено никем, даже при наличии сети, а его деятельность так и останется сокрытой. Разводящий подготовил новое сообщение в общую сеть, повествуя о смерти наемника от попадания в аномалию. Когда оно будет опубликовано, вопрос о пропавшем бойце отпадет сам собой, не успев даже возникнуть. И что значит «свихнулся»? Нельзя назвать сумасшествием желание какой-никакой справедливости, если ее вид отличается от твоей. Ведь нельзя же,